Глава 33. Дезире. Я все-таки довела это дело до конца, хотя и не хотела. Купила у Вайолет пакет косметики и позволила ей накрасить меня. Надо сказать, постаралась она на славу. Видимо, сильно разозлилась на Бенгта Йорена и теперь пыталась отыграться с моей помощью. «Ну никакого чувства ответственности!» — кипятилась она. «Заявился домой в 2:30 ночи, пьяный в стельку, духами от него несет. Так грохотал, что Курт Ингвар проснулся и потом полночи заснуть не мог. Ну, я его за это оставила ночевать на диване. У него теперь спина разболелась, и по делам». Вайолет размалевала мне глаза жирным слоем чудовищных фиолетовых теней и накрасила щеки румянами, так что я стала похожа на клоуна Коко. Все это время она давала мне материнские советы и наставления. Наверное, решила, что я тоже собралась в ротонду, а там она себя чувствовала, как рыба в воде. К тому же Вайолет знала, что я там никогда не была. «Значит так, ты это, смотришь на них и улыбаешься, а потом глаза отводишь. И снова на них», — поучала она меня. «И главное, не стой столбом. Пальцами там пощелкай, подвигайся под музыку. Дай им понять, что хочешь танцевать. Можешь и сама для начала кого-нибудь пригласить, чтобы тебя заценили на танцполе. Ну вот, готово. Гляди-ка, а ты у нас, оказывается, ничего». Бенни только глаза выпучил, когда я пришла домой накрашенная, а потом еще и вырядилась в единственное платье с декольте, которое у меня было. Нильса я покормила, и он уснул. Я знала, что где-то через полчаса он проснется и поднимет ор до небес, так что по-быстрому накинула пальто, кинула Бенни пока и рванула со двора на своем Вольво. «Ты куда?» — прокричал он мне вслед, но я только небрежно махнула рукой. Я даже ногти накрасила, хотя не помню уж, когда последний раз пользовалась лаком. Естественно, я поехала прямиком к Мерти. Она чуть со смеха не умерла, когда увидела мой новый макияж, но я не поддалась на ее уговоры смыть косметику, так что ей пришлось положить полотенце мне под голову, чтобы я могла откинуться на спинку дивана. Она угостила меня успокаивающим мятным чаем, и мы немного поболтали о том о сём. «Ох, вот бы Бенни порадовался, если бы узнал, что я не спала, дожидаясь, пока он придет домой», — рассказывала я. Так и представляла себе, как он натыкается носом в шею партнерши и выпячивает таз. Он любит это делать во время танцев. Так что, хочешь не хочешь, на него натыкаешься. Меня это бывало здорово заводило, когда мы иногда танцевали в гостях. А уж что с ним творилось? Значит, и на дамочек из ротонды это должно было действовать. Вайолет говорит, что в свое время он был ухажером хоть куда. «Ну, на мнение Вайолет я бы в этом деле не очень полагалась», ответила Мерта и прыснула. «Она и Бенгта Йорена считает героем-любовником. Красота в глазах смотрящего. Слава богу, я еще удержалась от того, чтобы встретить его со скалкой в руках, когда он завалился домой в 2:30», зевнула я. Притворилась, что сплю, как бревно. На этих словах я отключилась на Мертином диване во всей своей красе. Проснулась я через 5 часов от боли в налитой молоком груди. Было 2 часа ночи, и Мерта спала с открытым ртом в кресле возле дивана. Экран телевизора показывал заставку. Я зашла в ванную, сцедила молоко, чтобы можно было хоть как-то двигаться, затем выскочила к машине и рванула домой. Господи, Нильс там, наверное, уже концы отдает, да и Бенни тоже. Да уж, как только я подъехала к дому, в коридоре зажегся свет. Видимо, Бенни увидел огни фар. Он стоял в дверях с орущим Нильсом на руках, и глаза его были чернее черного. «Я смотрю, кто-то основательно потерся о твою боевую раскраску!» Это было первое, что выпалил он, стоило мне войти в дом. «Ну и как? Тебе понравилось?» Я посмотрела на себя в зеркало. Тушь размазалась по щекам, и местами из-под нее проглядывали пятна румян. Тени каким-то образом вообще переместились на лоб. Не говоря ни слова, я забрала у него Нильса и прижала к своей груди. Он захлебывался слезами, икал и не хотел брать грудь. Я, как могла, старалась его утешить. Шептала всякие ласковые слова и даже пыталась напевать, пока Бенни стоял рядом и меня допрашивал. «И где же, спрашивается, ты шлялась? И с кем? Весело было? Очень. Значит, ради такого случая и боевая раскраска пошла в дело. С чего бы это?» Тут я не выдержала и прошипела, чтобы он заткнулся. «А я тебя о чем-нибудь спрашивала, когда ты вчера заявился домой? Так что иди себе и ложись. Тебе рано вставать. Мне-то сегодня уже все равно не поспать». Я чуть было не сказала больше не поспать, но вовремя спохватилась. Нет уж, такого удовольствия я ему не доставлю. Он стоял, опустив руки, и на его сердитом лице были написаны все невысказанные вопросы. Но я просто повернулась и ушла, а потом легла с Нильсом в комнате Арвида. Почему-то мне казалось, что что с танцульками у нас теперь надолго покончено.